Глава 30. Скоро Новый год, мандарины, оливье. Лежа щекой на груди Марка, я водила пальцем по его плечу, обводя бугрящиеся мышцы и проступающие под кожей вены. «Ты любишь оливье?» «Люблю. Я вообще поесть люблю». «Я заметила». Потерлась носом о гладкую кожу и занырнула пальцами в темные волосы на груди. «В ресторане слопал всю пиццу. Мне только один кусочек оставил. Да и тот пришлось силы у тебя отбирать». «Ты же сказала, что пиццу едят только плебеи», — фыркнул Марк, поймав мою ладошку и устроил у себя на солнечном сплетении. «Я же не посягал на твою аристократическую лазанью, а честно довольствовался едой простолюдинов». «Хороший ресторан. Мне понравился». Я зевнула, чувствуя, что начинаю проваливаться в сон. Кровать в номере Марка была явно удобнее моей домашней. Да и постельное белье было очень дорогим. Шелковым, с вышитой в углах монограммой отеля и приятным тонким ароматом. Сегодня мы ночевали у него. Так получилось, что, выйдя из ресторана, решили пройтись и совершенно случайно оказались у входа в отель, где поселился Марк. Ну и как-то само по себе вышло, что он пригласил меня на чашку кофе. И как только дверь номера за нами захлопнулась, принялся стаскивать с меня пуховик, юбку, колготки. Так что не успела я оглянуться, как уже стояла в одной распахнутой на груди блузке. Упиралась руками в какой-то антикварный столик под зеркалом в прихожей и стонала в голос под натиском своего мужчины. А потом ехать никуда не захотелось. Тем более, что Марку очень даже захотелось продолжения. «Дашка, не спи. Скажи лучше, куда поедем на Новый год? Хочешь куда-нибудь в тепло? У меня дом в Севилье есть. Или на курорт?» «Я к родителям собиралась на все праздники уехать в Подмосковье. 100 лет у них не была». «Отлично. Значит, поедем к родителям. 30 числа в моем холдинге новогодний корпоратив. Оттуда сразу к твоим и отправимся. Или когда ты к ним собиралась?» «Марк, ты что, хочешь познакомиться с моими родителями и приглашаешь меня на праздник в свою компанию?» От изумления я даже привстала на локтях и заглянула ему в лицо. «Что-то не так?» Он выглядел озадаченным. «А к моим родителям чуть позже поедем. Они в Австралии сейчас, у маминого брата гостят». «Марк!» Я рухнула обратно на кровать и уставилась в потолок. «Что ты этим хочешь сказать? Зачем знакомиться с родителями?» «Твоими или моими?» «Нашими!» — рявкнула я. «Родители — это ведь серьезно!» «Даша!» Надо мной нависло лицо Марка. «Ты свадьбу какую хочешь?» «Какую свадьбу?» Прохрипела я пересохшим горлом. «Твою свадьбу, Даша, со мной, со сменой фамилии». Марк резко поднялся и, как был голый, вышел из комнаты. Через полминуты вернулся, сгреб меня в охапку и сунул в руки бархатную коробочку. «Даша, я, конечно, могу встать перед тобой на одно колено и сказать торжественные слова. Но, как видишь, я сейчас голый и немножко злой. А ты совсем голая и красивая. И такие позы будут соблазнять меня не предложение тебе делать, а заняться совсем другим. Поэтому выходи за меня замуж и спасибо за положительный ответ. Давай, помогу тебе кольцо надеть». Дрожащими пальцами я открыла бархатную коробочку. На черной атласной подложке лежало кольцо с крупным, прозрачным, светло-розовым камнем в форме сердца. По краям его обрамляли мелкие, остро переливающиеся прозрачные камешки. Я перевела взгляд на напряженное лицо Марка и переспросила. «Ты делаешь мне предложение? В смысле, стать твоей женой?» «Угу», — рыкнул он сквозь сжатые зубы. Медленно, чувствуя, как жизнь утекает из моего тела, я опустила руку с коробочкой и замотала головой. «Я не могу». «Почему?» Хрипло выдохнул он. Отводя глаза, потому что не могла смотреть в его потемневшее лицо, с трудом из себя вытолкнула. 3 года назад я попала в аварию. После этого у меня начались проблемы со здоровьем. Врачи сказали, что вряд ли я смогу иметь детей. А ты ведь захочешь ребенка, но я не смогу. Фух, Дашка, ты постарайся в будущем осторожнее выбирать слова. Марк облегченно выдохнул и забрал коробочку из моих рук. Достал кольцо и ловко надел мне на безымянный палец на правую руку. Я-то подумал, что ты выходить за меня не хочешь, а ты вон о чем. Марк, ты, наверное, не понял. Я бесплодна, понимаешь? Предприняла еще одну попытку объяснить. Я все понял, Даша. Я хочу жениться на тебе, а не на возможных будущих детях. И я правильно понял, что приговор не окончательный? Окончательный, Марк. Я думаю, мне из жалости сказали, что шанс есть, но он очень маленький. Опустив голову, я смотрела на кольцо на своем пальце, не понимая, это грани бриллиантов так слепят глаза или мои слезы. Медицина не стоит на месте, Даша. Ну а если у нас свой ребенок не получится, то усыновим, если захочешь. Или еще как-то решим вопрос. Марк зарылся губами в мои волосы и принялся гладить по спине, успокаивая. «Ты мне скажи, хочешь или нет быть моей женой? А то я ведь не отстану». Сквозь всхлипы я засмеялась. «Ты всегда сначала надеваешь кольцо на палец, а потом уже спрашиваешь согласие невесты». «Первый раз. Я первый раз делаю предложение, моя Даша. И, между прочим, ужасно волнуюсь. А ты мотаешь мне нервы и не отвечаешь», — пожаловался он. «А если я не отвечу?» Я смахнула слезы и повернулась к нему. «Марк, это ведь все серьезно. Может, тебе сейчас кажется, что дети — что-то неважное. Но со временем тебе будет нужен наследник. У тебя ведь бизнес». «Ты как-то обещала мне честный ответ на один мой вопрос. С тебя должок, девочка Даша». Марк умолк, по-прежнему напряженно глядя на меня, и произнес холодным тоном. «Я повторяю свой вопрос и жду на него ответа, Даша. Ты хочешь быть моей женой?» Наверное, в этот момент я должна была обидеться на Марка, возмутиться или рассердиться на его жесткий тон и холодный взгляд. Но я почувствовала счастье. Потому что такой мужчина, как Марк, никогда не будет настаивать на признании женщины в своих чувствах к нему, если она ему недорога, не важна. У таких мужчин всегда хвост поклонниц, готовых на все и не требующих вложений его души и сердца и напоминаний про старый шуточный долг. И глядя на стиснутые в напряжении челюсти и прожигающие меня потемневшие глаза Марка, я поняла, что он меня действительно любит. Не просто хочет мое тело, от которого у него почему-то сносит голову, что по странной причине ему нужна я вся целиком, со своим сердцем, душой и тараканами в голове. Я обняла его крепкую шею и, приблизив губы к уху, зашептала. «Марк Бахтин, я больше жизни хочу быть с тобой и стать твоей женой». Почувствовала, как он сразу расслабился и стиснул меня в своих объятиях. И только решила, что могу, наконец, рассмотреть повнимательнее розовый бриллиант на своей руке, как меня принялись хватать, тискать и лапать, а над ухом зазвучала предвкушающая: «Дашка, так мы можем трахаться без резинки? Это же кайф какой! А то я задолбался предохраняться». И пока я надувалась возмущением, опрокинул меня на спину, не раздумывая, раздвинул мои ноги, быстро расцеловал живот, приласкал языком самое жаркое местечко, заставив меня дернуться от удовольствия, и с глухим стоном вошел в мое жадное, подавшееся навстречу тело. «Дашка, хорошо-то как! Боже, никаких резинок больше! Только живая ты! Какая ты горячая, нежная! Моя шелкая, сладкая девочка!» Заурчал, размеренно двигаясь во мне. И правда, так намного лучше. Хотя куда уж лучше. Но все равно. Я обхватила его затылок и потянула к себе. Прижалась губами к его губам и зашептала. «Люблю тебя, Марк Бахтин. Столько лет уже люблю, ты не представляешь. И только попробуй меня еще раз бросить». Силой укусила его за нижнюю губу, чувствуя, как Марк вздрагивает всем телом и стонет. Начинает двигаться быстрее, резче, мощнее. Вколачивается в меня изо всех сил, словно хочет что-то сказать этим. И я тоже подаюсь ему навстречу. Тяну его к себе, прижимаюсь плотнее, еще плотнее. Мне мало его бешеного напора, а надо еще, еще ближе. Или это мой страх потерять этого мужчину заставляет меня прилипать к нему так, что никаким силам в мире нас не разъединить? Или не страх вовсе? А что тогда? И когда миллиарды звезд взрываются в моем теле, заливая своим золотым светом мое сердце, я, кажется, понимаю, что страх здесь точно ни при чем. Просто я не могу существовать без этого мужчины. Совсем не могу. Нисколько. После мы лежали, приходя в себя, и, утомленная до нельзя, я почти заснула, когда над ухом раздалось довольное: «За тобой есть еще один должок, Дашка. Я придумал, какое мое желание ты исполнишь».